Жесток, поражающий Эдипа бог. Он не любовь. Бог-любовь, несомненно, показался бы Софоклу слишком субъективным, созданным слишком по подобию человека с его иллюзиями, слишком запятнанным антропоморфизмом и антропоцентризмом одновременно. Ничто в опыте Эдипа не напоминает о таком боге. Божественное есть тайна и порядок. У него свой собственный закон. Оно есть всеведение и всемогущество. Ничего другого о нем сказать нельзя. Все же, если трудно предположить, что оно нас любит, человеку, по крайней мере, можно, не роняя своего достоинства, заключить союз с его непостижимой мудростью. Бог царствует непознаваемый. Предсказания, предчувствия, сновидения, тот туманный язык, на котором он обращается к нам, словно пузыри, поднимающиеся из глубины пропасти к сфере человеческого. Это признание его присутствия. Однако все это нисколько не позволяет понять его или судить о нем. Для человека это не столько предопределение, сколько случай убедиться во всеведении Бога, созерцать необходимость, закон. Их видение определяет его поведение, существа, несомненно, слабого, но решившего жить в гармонии со строгими законами космоса. Едва Эдип различает в их смутных высказываниях обращенный к нему зов Вселенной, как он спешит навстречу своей судьбе в порыве, подобном порыву любви. «Амор фати», — говорили древние, и Ницше, конденсировавший их мысль, чтобы выразить эту весьма благородную форму религиозного чувства. Это забвение обид. Это прощение, даруемое миру человеком. И, пожалуй, кроме того, примирение в человеческом сердце, разрывающемся между его судьбой, определившей ему быть раздавленным миром, и его призванием, заключающимся в том, чтобы этот мир любить и совершенствовать его.